Глава 103.1. Отчаянное сопротивление семьи Лун. Самым страшным было то, что стоящий над горным перевалом, бог смерти Цзян Чэнь все еще не сделал свой ход. Эти отнимающие жизни стрелы, это доминирующая позиция, откуда он взирал на всех свысока. Когда он начнет действовать, то примется, подобно урожаю, пожинать жизни мастеров истинной Ци. Находясь под таким сильным давлением, любой мастер истинной Ци, с немного уступающим уровнем развития или же раненый птицами мечами, мог тут же быть повален на землю, расчленен и съеден. Плоть и кровь мастеров истинной Ци были самой лучшей пищей для златокрылых птиц мечей. Более 10 златокрылых птиц мечей делили между собой каждого побежденного мастера истинной Ци, и те, кому ничего не доставалось, становились лишь свирепее. Желание насытиться делало их более жестокими и безжалостными. Все больше и больше мастеров истинной Ци не могли выдержать такого натиска. Уровень развития Лун Чжао Фэна действительно был поразительным. Но даже уровень мастера 11 меридианов истинной Ци позволял ему лишь с трудом защитить себя в окружении других мастеров. Лун Цзюйсюэ внимательно следовала за своим отцом, не отставая от него даже на полшага. Холод чудовищной ненависти застилал ее глаза феникса, которые сейчас смотрели вверх. Казалось, будто этот взгляд мог заточить в лед любого, а после разнести его в дребезги. Сердце Лун Чжао Фэна дрогнуло, и оглянувшись, он обнаружил, что количество мастеров истинной Ци вокруг него сократилось на треть. «Неужели небеса на самом деле желают моей смерти?» Отчаянная мысль мелькнула в голове Лун Чжао Фэна. Он не хотел принимать такую судьбу и не хотел умирать в таком месте. У него было еще так много грандиозных планов. Он хотел править королевством еще сотню лет, а следующую сотню приглядывать за своими личными владениями. «Цзян Чэнь!» – неожиданно закричал Лун Чжао Фэн. «Разве мы обязаны так отчаянно сражаться до смерти одной из семей?» Цзян Чэнь даже не ожидал, что Лун Чжао Фэн в такой момент произнесет настолько наивные слова. Ничего не сказав, он лишь холодно улыбнулся. Больше не было нужды в словах. Единственный способ разрешить все – одержать победу, полностью искоренив противника. «Цзян Чэнь, послушай меня. Я знаю, что у тебя по-настоящему незаурядные способности, и что ты истинный гений. Моя дочь, Лун Цзюйсюэ, тоже гений. Это настоящий подарок небес, что в столь малом королевстве родились два подобных гения. Почему же вы, гении, должны убивать друг друга? Разве мы не можем отложить все наши разногласия и объединиться, создав сильнейший союз?» Голос Лун Чжао Фэна едва не срывался, словно он вкладывал в эти слова все свое красноречие. «Цзян Чэнь, если ты остановишься, то я готов поклясться перед небом и землей, что выдам за тебя свою дочь. Ведь моя дочь обладает телом Луэньняо, и даже сильная секта отметила ее своей благосклонностью, желая принять ее к себе в ученики. Если ты убьешь нас, то обидишь всю секту. Однако, если же ты остановишь свою карающую длань, то сможешь обрести такую красавицу. И возможно, в будущем сам сможешь пойти в одну секту с моей дочерью, став тем, чье имя будет на устах всего королевства. А затем я мог бы положиться на ваш союз в качестве мужа и жены, чтобы расширить наши владения, расширить границы и объединить все 16 королевств под своими знаменами, основав правящую династию. Разве это не будет благом для обеих сторон? Твоя семья Цзян также получит свою долю процветания и удачи. Разве это не лучше, чем оставаться лишь малым герцогом? Стоит заметить, что слова Лун Чжао Фэна были весьма привлекательными, и эти яркие слова казались настолько разумными, что невольно хотелось внять услышанному. Он бы мог заполучить красавицу и остановить эту вражду. Лун Цзюйсюэ была самой красивой девушкой в королевстве и обладала таким незаурядным потенциалом, что даже скрытая секта проявила к ней свою благосклонность. О браке с такой девушкой мечтал каждый юноша в королевстве. Если же два столь сильных человека заключат союз, то действительно был огромный шанс расширить границы и основать новую династию. Не говоря уже о том, что убийство всей семьи Лун может оскорбить целую секту, спровоцировав гонения и охоту за ним. Любой мог сказать, что слова Лун Чжао Фэна описали всю сложность сложившейся ситуации и рубили правду матку, дойдя до главной сути. Любой разумный человек понял бы, что нужно выбрать. Лун Цзюйсюэ сначала была поражена, ее вишневые губы дрогнули, словно она хотела что-то сказать, но затем девушка решила промолчать и уже спокойно продолжила смотреть в сторону Цзян Чэня. «Цзян Чэнь, ты же видел характер моей дочери. Она была гордой всю свою жизнь, но это вовсе не означает, что она лишена привлекательности. Она восхищается мужчинами, которые будут доминировать над ней. Во всем королевстве, лишь ты и только ты способен покорить и завоевать ее сердце. Взгляни на мою дочь, какая она красавица, а какая фигура. Даже если ты обыщешь все 16 королевств, точно не сможешь найти женщину красивее ее. Красивая девушка и власть – это два сильнейших искушения для мужчин. Мужчины больше всего на свете желали заполучить их, и все потому, что оба этих пункта обладали столь сильным очарованием, что ему было трудно сопротивляться. И Лун Чжаофэн сразу предложил оба этих соблазна. Даже стоявшая на вершине перевала принцесса Гаоюй замерла. Она была сильно обеспокоена, боясь получить и боясь потерять. Ее сердце трепетало, когда она стояла рядом с Цзянчинем. У нее даже не хватало смелости взглянуть на него. Она сильно беспокоилась, ведь какой же мужчина сможет устоять перед таким искушением? Даже Дунфан Джижа дрожащим голосом спросила: «Братец Цзянчинь, ты хочешь эту девушку?» «Я». И принцесса Гаоюй таким же дрожащим голосом произнесла: «Цзянчинь, Лун Цзюйсюй столь же ядовита, как скорпион. Женившись на ней, ты пригреешь гадюку у себя под боком». Даже Цзян Фэн заговорил: «Ченер, для нашей семьи Цзян и семьи Лун просто невозможно находиться вместе под одним небом. Эта девушка, Лун Цзюйсюй, не пара тебе, с ней ты еще хлебнешь горя». Лун Цзюйсюй все же заговорила: «Цзян Чень, я знаю, что у тебя есть связь с этими женщинами из восточной семьи, но это ничего. Если они так тебе нравятся, можешь принять их как слуг, которые будут обслуживать тебя в постели. Это ничего. Я, Лун Цзюйсюй, восхищаюсь лишь сильными мужчинами». Все это время Цзян Чень продолжал слабо улыбаться. Будь на его месте любой другой сын герцога, тот он, скорее всего, не смог бы устоять перед обещаниями и соблазнами Лун Чжаофэна. Как-никак несколько красивых женщин и власть – это просто роковой афродизиак для мужчины. Однако, хотя земли и женщина были большим соблазном, но нужно ли было Цзянчиню получать все это из рук Лун Чжаофэна? Очевидно же, что нет. Сможет ли Цзянчинь, великий сын небесного императора в своей прошлой жизни, соблазниться лишь какой-то жалкой землей и красивой женщиной? Кто знает, сколько еще красивых женщин встретит он в будущем? Кто знает, сколько еще земель ждут, когда он захватит их под свой контроль? В конце концов, все это не было главной целью Цзянчиня. Когда принцесса Гаоюй услышала бесстыжие слова Лун Цзюйсюя, то в тот же миг вспомнила одностороннее обещание, которое ранее дала Цзянчиню, в котором говорилось, что если он победит семью Лун, то сможет взять себе и ее, и Жоэр. Когда она подумала об этом, лицо Гаоюй моментально покраснело. Глава 103.2. Отчаянное сопротивление семьи Лун. В этот момент обычно робкая и застенчивая Дунфан Джижа с покрасневшим лицом закричала изо всех своих сил: «Братец Цзян Чень, ты же не хочешь, чтобы она стала твоей женщиной? Цзян Чень, ты до сих пор колеблешься? Какой настоящий мужчина не захочет обладать землями и красивой женщиной?» Повысив голос, произнес Лун Чжаофэн. Цзян Чень хмыкнул. Он ничего не говорил лишь потому, что хотел посмотреть, сколько еще смехотворных действий совершат отец и дочь Лун. «Земли и красивая женщина?» Цзян Чень без всякого интереса покачал головой. «Лун Чжаофэн, раз уж все зашло так далеко, торговля внешностью своей дочери – это твоя последняя уловка?» «Цзян Чень, я...» «Молчать!» «Лун Чжаофэн, я уже давно сказал, что вторая застава – лучшее место для твоей могилы. Твоя дочь – гений, красавица, ахахаха, и что с того? Не женщина, а змея и скорпион с красивым скелетом. Даже если она разденется и будет сама напрашиваться ко мне в постель, то я, Цзян Чень, все равно не заинтересуюсь ей. Лун Цзюйсюй, прибереги свою самоуверенность и позерство для соблазнения неприкаянных душ в загробном мире». Как только Цзян Чень закончил говорить, его лицо стало холодным, и он в очередной раз заговорил на языке зверей, озвучив громкий приказ к атаке. Все златокрылые птицы-мечи приняли приказ и передали его своим подчиненным. Волны атакующих птиц-мечей вновь закрыли небо над второй заставой. «Цзян Чень, ты еще пожалеешь об этом». Лун Чжаофэн находился уже на грани между жизнью и смертью и теперь предпринимал отчаянные попытки сопротивления. «Моя дочь обладает телом Луаня и была приглашена стать личной ученицей мастера Шуюя из секты Пурпурного Солнца. Если ты пойдешь против моей семьи Лун, то это то же самое, что бросить вызов мастеру Шуюя и всей секте Пурпурного Солнца. Секта Пурпурного Солнца была одной из четырех великих сект внутри Союза 16 королевств. Мастер Шуюй был одним из девяти старейшин секты Пурпурного Солнца и обладал незаурядной силой, которой было достаточно, чтобы войти в десятку сильнейших секты Пурпурного Солнца. Никто в пределах 16 королевств не посмел бы игнорировать такую могущественную секту, не говоря уже о небольшом месте, вроде Восточного Королевства. Однако в глазах Цзянчиня все эти угрозы ровным счетом ничего не стоили. На лице Цзянчиня не было и намека на страх или колебание. Наоборот, жажда убийства в его взгляде стала лишь ощутимее. Секта Пурпурного Солнца, холодно улыбнулся Цзянчинь, даже 10 таких сект будет недостаточно, чтобы остудить мое желание уничтожить семью Лун. Проблемы, связанные с сектой Пурпурного Солнца, могли ожидать его только в будущем. А кто мог знать, что тогда произойдет? Сейчас семья Лун должна быть уничтожена, иначе ему придется столкнуться с множеством неприятностей в будущем. После уничтожения семьи Лун и смерти Лун Цзюисюэ, кого будет волновать мертвый гений? Такая могущественная секта, вроде секты Пурпурного Солнца, вряд ли пойдет на крайние меры ради так называемого гения, который уже погиб. Цзянчэнь уже запрыгнул на спину златокрылой птицы меча, поднял лук и послал стрелу прямиком в Лун Чжаофэна. Этот человек уже неоднократно пытался привести его семью Цзян к гибели. И сегодня первым делом Цзянчэнь хотел казнить этого человека. Когда он будет мертв, общая ситуация стабилизируется. Летящая на огромной скорости стрела прорезала воздух и несла с собой пронизывающе холодную истинную ци и сильный ветер. Защитить его величество. Стоит заметить, что Лун-Эр был непоколебимо верным подчиненным. Прямо как Лун Сань и Луны, которые были убиты до него. Все они были самыми близкими людьми к Лун Чжаофэну, готовыми без всяких сомнений умереть за него. Он был его личным охранником, которого Лун Чжаофэн выбрал еще для испытания затаившегося дракона. За прошедшие десятилетия они многое пережили вместе с Лун Чжаофэном, и Лун-Эр уже давно отдал Лун Чжаофэну свою жизнь. И когда Цзянчэнь только начал поднимать лук для атаки, как мог Лун-Эр просто стоять и смотреть? Вшух, вшух, вшух прозвучали непрерывные звуки рассекаемого воздуха. Несравненная истинная ци, содержащаяся в стрелах, просто разрывала воздух перед собой. Когда истинная ци и воздух столкнулись друг с другом, несколько искр зажгли пламя, и подобно летящему огненному дракону, стрелы под разными углами направились к Лун Чжаофэну. Дан, дан, дан. Несколько добровольцев-смертников бросилось к Лун Чжаофэну, чтобы своими телами закрыть его от столь смертоносных стрел. ПФФТ троих мастеров истинной ци пронзили стрелы. Теперь Лун Чжаофэн оказался в еще более бедственном положении. Ему угрожали не только стрелы, но и несколько златокрылых птиц-мечей, кружащих над его головой и посылающих в него сильные порывы истинной ци. Их устрашающая аура ничуть не уступала Цзянчэню. Лун-Эр весь был покрыт кровью, и выглядел так, словно являлся существом, полностью состоявшим из крови. Лун-Эр, ты должен защитить Сюэр и увести ее отсюда. Забудьте обо мне. Пока Сюэр жива, несомненно настанет день, когда она сможет отомстить за нашу семью Лун. Лун Чжаофэн прекрасно понимал, что обречен на смерть. Он просто не мог сбежать, да и Цзянчэнь не даст ему такого шанса. Его единственной надеждой был побег Лун Цзюисюэ. Пока Лун Цзюисюэ сможет сбежать и вернуться в поместье парящего дракона, чтобы забрать с собой нескольких прямых наследников, их род выживет. А после обязательно наступит день, когда они вновь возвысятся. Хотите сбежать? Холодно усмехнулся Цзянчэнь и выстрелил, целясь в Лун-Эра. ПФФТ стрела пронзила его грудь, после чего прошла сквозь тело и вышла из его спины. Из груди и изо рта Лун-Эра брызнула кровь. С широко распахнутыми глазами повернувшись к Лун Чжаофэну, он произнес: «Господин, ваш слуга уходит раньше вас». Закончив говорить, Лун-Эр с приглушенным стуком упал на землю. У Лун Чжаофэна даже не было времени взглянуть на Лун-Эра, пока он бешено размахивал своим оружием. «Сюэр, я, как твой отец, прикрою твое отступление. Беги отсюда». В этот момент Лун Чжаофэн одновременно чувствовал сожаление и горечь. Насколько же знакомой была эта сцена, разве не точно так же Дун Фанлу принес себя в жертву, чтобы позволить сбежать принцессе Гаоюй? Так это и есть карма. Лун Чжаофэн был мастером 11 меридианов истинной ци. Уровень его боевого развития намного превосходил Цзян Фэна и принцессу Гаоюй. Как-никак, он еще много лет назад вступил на уровень 11 меридианов истинной ци. в то время как уровень Цзян Фэна и принцессы Гаоюй только-только успел стабилизироваться. Поэтому, раз Лун Чжао Фэн больше не заботился о своей жизни, его боевая мощь сильно возросла. Стоит сказать, что, оказавшись в отчаянном положении, люди были способны высвободить невероятную силу. В это время, сраженные великолепным клинком Лун Чжао Фэна, сразу две златокрылых птицы меча завопили в безумной агонии и безжизненно упали с неба. Цзян Чэнь громко закричал и быстро выстрелил три раза подряд. Вшух, вшух, вшух, три стрелы с огромной скоростью направились прямо в Лун Чжао Фэна. Но неважно, насколько силен был Лун Чжао Фэн, он уже достиг предела своей выносливости, окруженный еще столькими златокрылыми птицами мечами. Три стрелы, подобно падающим звездам, быстро приближались с небес. Глава 104.1. Смерть Лун Чжао Фэна, посыльные секты. Дан, дан, дан. Три стрелы попали в уязвимые места Лун Чжао Фэна, однако он был одет в мягкую броню, которая смогла защитить его, не позволив стрелам вонзиться в тело. Но даже если стрелы не вонзились в Лун Чжао Фэна, устремившейся в его тело свирепой истинной ци было достаточно, чтобы настолько сотрясти внутренности, что его начало рвать кровью, а все внутренние органы оказались серьезно ранены. «Сюй Эр, беги!» Подобно тигру, взревел Лун Чжао Фэн и, словно сумасшедший, бросился защищать отступление своей дочери вглубь горной долины. Цзян Чэнь слегка фыркнул. «Думаешь сбежать? Больше 10 златокрылых птиц мечей и несколько сотен сереброкрылых птиц мечей сформировали сеть, из которой не было выхода, полностью заблокировав путь Лун Цзюэ». Лун Чжао Фэна снова вырвало кровью, когда он увидел, что ситуация ухудшилась. Теперь даже его дочь не сможет уйти. В этот момент Лун Чжао Фэн ощутил легкий ветерок, пролетевший над его головой. К тому времени, когда он отреагировал, златокрылая птица меч Цзян Чэня уже, подобно молнии, приблизилась к нему. Лезвие несшегося на него клинка блеснуло холодным светом. Блестящее лезвие с резким звуком вонзилось в шею Лун Чжао Фэна. Его голова, в глазах которой навсегда застыла сильнейшая ненависть, взлетела в небеса. Он даже не успел закрыть глаза перед смертью. Он не желал мириться со своей судьбой. Лишь 2 часа назад он был полон сил и пребывал в прекрасном расположении духа, носил королевские одежды и являлся правителем всех этих земель, возглавляющим миллионную армию. А теперь его голова и тело валялись отдельно друг от друга, а он сам превратился в бесплотного духа под клинком Цзян Чэня. Ничто не могло бы лучше продемонстрировать взлет и падение, случающиеся в человеческой жизни. «Цзян Чэнь, клянусь, я убью тебя!» Срывающимся голосом пронзительно закричала Лун Цзюэсюэ, увидев обезглавленное тело своего отца. Сердце Цзян Чэня оставалось безразличным, когда он направил златокрылую птицу меч в сторону Лун Цзюэсюэ. «Клянешься, что убьешь меня? Думаешь, я предоставлю тебе возможность сделать это?» Семья Лун совершила бесчисленные прегрешения. Она, словно мух, направо и налево убивала людей. Неважно, будь это Лун Инье или же Лун Цзюэсюэ, даже 10 смертей будет недостаточно, чтобы смыть все грехи с их запачканных рук. Поэтому сейчас в разуме Цзян Чэня осталась лишь одна мысль. Он должен был безжалостно и беспощадно, не пощадив никого, истребить семью Лун, образно выражаясь, скосить траву и вырвать корни. В особенности, Лун Цзюэсюэ, она непременно должна была умереть. «Клянешься, что убьешь меня, Лун Цзюэсюэ, пора тебе 10 раз реинкарнировать». Когда Цзян Чэнь заговорил, его златокрылая птица-меч уже находилась в 50 метрах от Лун Цзюэсюэ. Лун Цзюэсюэ была окружена огромной армией птиц-мечей и явно достигла предела своей выносливости, оставшись неспособной оказывать достойное сопротивление. Пока она наблюдала за приближением Цзян Чэня, намек на странную улыбку появился на ее очаровательном лице. Это была улыбка, обезображенная ненавистью. Внезапно вокруг Лун Цзюэсюэ всколыхнулась слабая рябь. Появившись в воздухе, эта рябь начала стремительно увеличиваться, словно бесконечно распространялась по поверхности воды. Мысли Цзян Чэня ускорились, так как он ощутил острое чувство опасности, которого раньше никогда не испытывал. И прежде чем юноша определил, откуда исходит опасность, он уже крепко вцепился в златокрылую птицу меч и направил ее в сторону, быстро преодолев 100 метров. Он также крикнул, призывая всех птиц мечей напасть на Лун Цзюэсюэ. В этот момент в воздухе внезапно разлилось сияние, и Лун Цзюэсюэ окружило бледное свечение, подобное свету луны. Затем от ее тела во все стороны на сотню метров разошлось лунное сияние. Оно распространялось с такой огромной скоростью, что даже человеческий глаз едва мог за ним поспевать, после чего все птицы-мечи, деревья, кустарники, камни и трупы, находящиеся в 100 метрах от Лун-Дзюэ-Сюэ, мгновенно превратились в ослепительно белые ледяные скульптуры. Исходящая от этой ряби энергия была духовной силой льда, которой просто не существовало аналогов. Выполнивший свою миссию и списанный странными формулами талисман, который держала в руках Лун-Дзюэ-Сюэ, тут же начал уничтожаться. Он засверкал странным светом в ее руках, медленно превращаясь в мельчайшие ледянисто-белые огоньки. Вскоре эти сверкающие, словно осколки звезд, огоньки медленно угасли. Увидев, что Цзян Ченю удалось сдержать коня на самом краю пропасти и избежать ее смертельного удара, наполненные ненавистью глаза Лун Цзюэсюэ засверкали от несравненной досады. Это был ее последний козырь, духовный талисман, который ей дал сам мастер Шуюэ из секты Пурпурного Солнца, истинный талисман Шуюэ 1. Этот истинный талисман Шуюэ содержал в себе около 70% от реальной силы мастера Шуюэ. Сила этого талисмана была столь велика, что могла мгновенно обратить все живые существа в пределах 100-200 метров в ледяные скульптуры. Она не воспользовалась этим талисманом, даже когда ее отец находился на грани гибели. С самого начала она решила использовать его лишь ради своего последнего шанса сбежать отсюда. Все потому, что Лун Цзюэсюэ ясно ощутила, что сейчас было самое подходящее время для его использования. Однако ей было безумно жаль, что даже в такое подходящее время ей все равно не удалось убить Цзян Ченя. Но даже несмотря на то, что ей не хотелось принимать такой результат, она не смела больше медлить. Ее тело тут же метнулось к дальнему краю горной долины. Из всех птиц-мечей, которые ранее окружили ее, лишь паре златокрылых птиц-мечей посчастливилось избежать той атаки талисмана, а остальные несколько сотен птиц-мечей были обращены в ледяные глыбы, которые рухнули на землю, разбившись на осколки. «Цзян Чень, на этот раз тебе повезло. В будущем настанет день, когда я вернусь из секты Пурпурного Солнца, и этот день станет последним днем существования семьи Цзян». Пока Лун Цзюэсюэ говорила, она уже вступила в густо заросшую горную долину. Там повсюду были деревья, расположенные настолько плотно, что закрывали собой весь солнечный свет. Когда Лун Цзюэсюэ вошла в эту горную долину, она стала подобна маленькой птичке в лесу или рыбе в океане. Однако Цзян Чень лишь, оставаясь неподвижным, смотрел на лес. Уголки его губ чуть приподнялись, образовав странную улыбку. После чего он мысленно начал отсчет. 1, 2, 3, 4. И действительно, Цзян Чень даже не успел досчитать до 5, как услышал пронзительный вскрик Лун Цзюэсюэ. Когда она бегом выскочила из леса, было похоже, словно она увидела призрака, а ее волосы были растрепаны и развивались за ее спиной. Хлоп-хлоп-хлоп, из леса послышалось хлопанье крыльев птиц, которые создавали собой рокот, подобный океаническому ветру. Бесчисленное множество птиц-мечей, подобно острым стрелам, вылетело из леса, вновь закрыв все небо над горной долиной. Оказалось, что после того, как Цзян Чень связался с Ман Ци через тот покрытый странным узором зуб, Ман Ци послал к нему по-настоящему впечатляющее количество птиц-мечей. 1. Шуюэ переводится как «отражение луны в воде», что в переносном значении описывает что-то мимолетное. Еще это слово можно перевести как «ясная луна», что в переносном значении означает высокие моральные качества. Глава 104.2. Смерть Лун Чжаофэна, посыльные секты. Армия птиц-мечей, которая окружила миллионную армию семьи Лун, составляла лишь половину от общего количества птиц-мечей. Другая же половина была разделена надвое и сидела в засадах по обе стороны от горной долины. Лун Цзюэсюэ посчитала умным решением бежать в горную долину, решив, что сможет использовать для побега ее неровный рельеф. И она никак не ожидала, что попадет прямиком в еще более страшную ловушку. Лун Цзюэсюэ визгливо кричала. Ее меч, светясь, мелькал тут и там, когда она беспорядочно отбивалась от птиц-мечей, предпринимая последние отчаянные попытки к сопротивлению. «Цзян Чень, если ты убьешь меня, секта Пурпурного Солнца этого так не оставит». Однако, к ее сожалению, для Цзян Ченя такие слабые угрозы не отличались от жужжания мух. Конечно, мухи были шумными и раздражающими, однако не обладали никакой реальной силой. Он медленно поднял свой чудесный лук и прицелился в Лун Цзюэсюэ. «Не зря говорят, долгая ночь наполнена снами». То есть, упущенное время уже не наверстать, потому Цзян Чэнь не хотел, чтобы в будущем его ожидали еще какие-либо проблемы, связанные с семьей Лун. Эта Лун Цзюйсюй практически была учеником секты, и вскоре ей стали бы доступны разнообразные сокровища и техники секты. И Цзян Чэнь всячески хотел избежать возможных неприятностей в будущем. Шух Цзян Чэнь, задействовав все свои силы 10 меридианов истинной Ци, призвал большие похожие на реки и моря волны истинной Ци, и этот ужасающий поток света с огромной скоростью выстрелил прямо в лоб Лун Цзюйсюя. Подобно метеору, преследующему Луну, эта стрела неизбежно должна была убить ее. Цзян Чэнь был полностью уверен в этом выстреле. Если бы Лун Чжаофэн не умер, то даже ему было бы невероятно трудно избежать попадания подобной стрелы. Что же до Лун Цзюйсюя, хотя она и обладала незаурядным потенциалом и телосложением Луаньяо, девушка была еще слишком юна, и ее развитие было далеко от совершенства. Когда Лун Цзюйсюй услышала свист летящей стрелы, то ясно ощутила стремительное приближение смерти. Однако у нее уже не осталось сил и средств хоть как-то противостоять этой атаке. Она уже была на грани истерики. «Цзян Чэнь, даже став призраком, я приду за тобой», – истошно закричала Лун Цзюйсюй. Однако в этот момент случилось нечто неожиданное. Стрела, подобно метеору несущейся вперед, уже была в 10 метрах от Лун Цзюйсюй, когда она внезапно остановилась, словно кто-то поймал ее невидимой рукой. Стрела резко затормозила и, вопреки ожиданиям, продолжила висеть в воздухе. А в следующий момент, стрела с громким треском разломалась на куски, которые разлетелись по округе. Кто здесь? Находясь в высшей степени боевой готовности, Цзян Чэнь сверкнул глазами, а его каменное сердце заработало на всю катушку, сканируя окрестности со всех сторон. Здесь чувствовалось едва различимое опасное присутствие, которое, казалось, было одновременно близко и далеко, из-за чего Цзян Чэню было очень трудно определить его точное местоположение. Даже каменное сердце не могло ощутить, откуда придет опасность. Глаз Бога и ухо Зефира тоже оказались здесь бесполезны, будучи не в состоянии определить передвижение врага. Внезапно атмосфера на второй заставе стала до безобразия странной. Лун Цзюйсюй избежала верной смерти. Ее красивые глаза взволнованно и с недоверием осматривались по сторонам. Она знала, что скоро должна прибыть помощь. Все златокрылые птицы-мечи, словно получив приказ, начали собираться около Цзян Чэня, построившись так, словно вот-вот столкнуться с грозным врагом. Каждая златокрылая птица-меч ощетинилась своими похожими на наточенные ножи перьями, а их острый взгляд настороженно следил за каждым движением травы в округе. В этот момент на горизонте ущелья в мерцающих лучах заходящего солнца появились два смутных силуэта. Одним из силуэтов оказался парень, одетый в длинный бирюзовый халат. Выглядел он на 22 или 23 года, был слегка высоким, обладал правильными чертами лица и заостренным подбородком. От него исходила аура свободы и ухода от мирской суеты. Другой парень был одет в коричневый халат и был немного ниже ростом. Единственными его отличительными чертами были приплющенный нос и глаза, которые содержали в себе чувство зловещей беспощадности. На правых нагрудных карманах халатов обоих парней было вышито пурпурное солнце, которое выглядело довольно необычным и неземным. Когда Лун Цзюйсюй увидела изображение пурпурного солнца на их одежде, то на ее очаровательном лице тут же появилось выражение неописуемой радости. «Уважаемые старшие братья, вы же старшие братья из секты пурпурного солнца, а ты, должно быть, младшая сестра Лун Цзюйсюй», слегка улыбнувшись, спросил парень в бирюзовом халате. «Да, вы правы, могу ли я узнать имя старшего брата?» Лун Цзюйсюй в этот момент была так взволнована, словно перед ней стояли ближайшие родственники, которые пришли спасти ее. «Меня зовут Юй Цзе, я один из 10 главных учеников мастера Шуюэ. Младшая сестра Лун может звать меня старшим братом Юй». В тоне Юй Цзе чувствовались нотки тепла и вежливости, было очевидно, что он относился к Лун Цзюйсюе, как к важной персоне. «А это Сюй Чжэнь, когда вступишь в секту, сможешь звать его младшим братом Сюй». Юй Цзе указал на своего спутника в коричневом халате. «Сюэр приветствует старших братьев». Лун Цзюйсюй сейчас пребывала в отчаянном положении, поэтому не стала проявлять свое высокомерие перед Сюй Чжэнем и назвала обоих старшими братьями. Однако Юй Цзе слегка нахмурился. «Младшая сестра, тебе не нужно быть столь вежливой. В мире боевого дао почитают лишь сильнейших, потому тебе не стоит называть его старшим братом». Когда Сюй Чжэнь услышал эти слова, Он не только не был обижен, а наоборот, усмехнулся, согласно кивнул и поклонился. Старшая сестра Сюэр, в нашей секте Пурпурного Солнца, те, кто обладают большим потенциалом и силой, естественно, будут стоять выше других. Если старшая сестра назовет меня старшим братом в стенах секты, то мне будет очень неудобно. Лун Цзюй Сюэ слегка рассмеялась. Формально Сюэр еще не вступила в секту, так что прошу позволить хотя бы сейчас называть вас обоих старшими братьями. Стоит заметить, что Сюйчжэнь был очень тронут поведением Лун Цзюй Сюэ, которая напялила на себя маску ложной скромности. Его подлые и порочные глаза внезапно испустили сильную жажду убийства, направленную на Цзянчиня. Старшая сестра Сюэр, кто этот человек, который осмелился преследовать и попытаться убить ученика моей секты Пурпурного Солнца? Я, Сюйчжэнь, одной рукой убью его ради старшей сестры. Сюйчжэнь закатил свои маленькие глаза, и стремясь угодить Лун Цзюй Сюэ, выступил вперед, а аура вокруг его тела внезапно стала в несколько раз сильнее. В тот же момент горную долину накрыло мощное давление, и бесчисленное множество синекрылых птиц-мечей, не выдержав столь сильного давления, одна за другой начали падать на землю. Глава 105.1. Высокомерное поведение. Ха-ха-ха-ха. Откинув голову, непрерывно загоготал Сюйчжэнь, чрезвычайно гордый собой. Этот крик образовал странную скрытую силу, и эта странная сила, подобная ряби, начала непрерывно выходить из него. В радиусе 100 метров вокруг него синекрылые птицы-мечи, которые не успели сбежать, продолжили издавать предсмертные крики, камнем падая на землю. Колебания духовной ци. Он практик духовного дао. Находившаяся над второй заставой принцесса Гауюй резко переменилась в лице. Она подозвала златокрылую птицу мечи, запрыгнув ей на спину, тут же бросилась к Цзянчиню. Даже Цзян Фэн, который всегда был храбрым и бесстрашным, побледнел, услышав слова «практик духовного дао». Он также призвал златокрылую птицу меч и спикировал на ней вниз. Стоит заметить, что Цзян Фэн был столь гордым, что даже Лун Чжао Фэн, первый герцог королевства, не смог заставить его подчиниться. Однако, услышав, что им противостоит практик духовного дао, он едва не лишился самообладания. В таком заурядном королевстве практики духовного дао были кем-то сродни легендам. В этот момент, даже без напоминания принцессы Гауюй, Цзян Чэнь уже и сам понял, что оба этих человека были практиками духовного дао из секты Пурпурного Солнца. Было очевидно, что этот Сюйчжэнь гордился своей силой. Внушительное присутствие его ауры духовного дао возрастало с каждым его шагом, вынуждая армию птиц мечей беспорядочно метаться и непрерывно отступать. Хотя Цзян Чэнь находился в 200-300 метрах от Сюйчжэня, тот, подходя к нему, то ли случайно, то ли намеренно использовал силу своего духовного дао, чтобы подавить Цзянчиня. Это неясное давление не походило на сверкание мечей в яростной битве, но было намного страшнее любого красочного сражения. Цзянчинь ясно ощущал, как дыхание его отца, стоящего рядом с ним, стало прерывистым, и даже слышался стук его зубов. Принцесса Гауюй держалась не намного лучше. Хотя ее самоконтроль оказался немного сильнее, ее предательски подрагивающие тонкие плечи выдавали, в каком сложном положении она оказалась. Несмотря на то, что Цзянчинь находился лишь на 10 меридианах истинной ци, его каменное сердце, работающее на пределе своих сил, помогало ему выдерживать такое давление. Однако Цзян Чэнь очень хорошо понимал, что если этот парень сделает еще хоть несколько шагов вперед, то его отец и принцесса Гауюй, вероятнее всего, рухнут на землю. Он сразу же издал громкий и протяжный свист, а его голос прогремел. «Эй, злобный дух, хвастаться не надоело?» Этот крик Цзян Чэня также имел скрытый смысл. Юноша использовал в нем божественное умение рассеивать внутренних демонов. Одного такого крика было достаточно, чтобы его отец и принцесса Гауюй избавились от влияния своих внутренних демонов. Это умение также сбавило обороты Сюйчжэня, и хотя оно значительно уступало ему по силе, но все же смогло компенсировать большую его часть. Хаэм удивленно взглянул одетый в бирюзовый халат Юй Цзе. Потом он нахмурил лоб и произнес: «Сюйчжэнь, если хочешь подраться, то поспеши и быстрее заканчивай». «Понял», — зловеще ухмыльнулся Сюйчжэнь. «Парень, ты как-то смог заставить этих птиц мечей сражаться на своей стороне. Это немного странно. Кто твой покровитель? Назови мне имя». Брови Цзянчиня немного приподнялись, но он продолжал с холодной улыбкой смотреть на Сюйчжэня, полностью проигнорировав его вопрос. «Пацан, терпение мастера Сюни безгранично. Я спрошу еще раз, кто твой покровитель? Если бы это был обычный практик, то Сюйчжэнь даже не стал бы разговаривать и действовал быстро и решительно. Сейчас он демонстрировал свои способности и собирался убить этого человека, чтобы выслужиться перед Лун Цзюэсюэ. Однако Сюйчжэню стало слишком любопытно, и он захотел заполучить этот чудесный метод контроля птиц мечей. Но в то же время он немного беспокоился, что у этого пацана мог иметься могущественный покровитель, и если он сейчас необдуманно убьет его, насладившись его смертью, то, возможно, в будущем ему придется столкнуться с неприятными последствиями. «С какой стати я должен называть тебе имя своего покровителя?» – холодно спросил Цзян Чэнь. «Цзян Чэнь, не будь столь высокомерен. Эти двое гениев, ученики секты Пурпурного Солнца, и ты еще смеешь проявлять к ним неуважение, являясь лишь заурядным практиком. Да ты смерти ищешь». На лице Лун Цзюэсюэ явно читалась глубокая ненависть. «Старший брат Сюй, этот Цзян Чэнь лишь сын обычного герцога. Похоже, он наткнулся на этот метод контроля птиц мечей, проходя испытания в бескрайних катакомбах. Мое поместье парящего дракона провело тщательное расследование всех поколений семьи Цзян и выяснило, что у него нет покровителя. Со своей нынешней силой, Лун Цзюэсюэ просто не могла убить Цзян Чэня, потому решила воспользоваться силой двух старших братьев, чтобы расправиться с ним. Когда она посмотрела на Юй Цзе, ее глаза покраснели и наполнились слезами. «Старший брат Юй, этот Цзян Чэнь убил моего отца и старших братьев, а также многих членов моей семьи Лун. Если не убить его сейчас, то он станет настоящим демоном, преследующим вашу младшую сестру. Ваша младшая сестра лишь слабая девочка, оставшаяся без отца и братьев. Она осталась в одиночестве, лишившись своих защитников и покровителей. Я прошу вас, старший брат, свершите правосудие ради вашей младшей сестры». Лун Цзюэсюэ обладала высоким актерским мастерством, и ее слезы, катившиеся по красивому лицу, выглядели искренними. Юй Цзэ не сдержался и обнял ее, стараясь утешить нежными словами. «Младшая сестра, не волнуйся, все будет хорошо. Неважно, кто его покровитель, потому что на территории всех 16 королевств нет такого человека, который мог бы позволить себе обидеть нашу секту Пурпурного Солнца. И сегодня твой глупый брат совершит правосудие от твоего имени». Отстранившись и наблюдая за слезами красавицы, Юй Цзэ даже ударил себя в грудь в подтверждение своих слов. Закончив говорить, Юй Цзэ сделал шаг вперед, и его тело, казалось, начало колебаться, становясь полупрозрачным. И лишь за один шаг он оказался перед Сюйчжэнем. «Младший брат Сюй, ты свободен. Я сам обо всем позабочусь». Тон Юй Цзэ был высокомерным, а голос холодным. Хотя они оба были учениками секты Пурпурного Солнца, от Юй Цзэ исходило явное чувство превосходства перед Сюйчжэнем. Сюйчжэнь был немного удивлен, однако он прекрасно знал, как следует себя вести, и принялся отступать, рассыпаясь в лестных словах. «Разве нужен огромный нож для убоя быков, чтобы убить курицу? Но раз старший брат Юй желает лично пытать этого ребенка, то ему очень повезло, что он умрет от рук старшего брата». Лицо Юй Цзэ оставалось невыразительным, он никак не отреагировал на подхалимство Сюйчжэня. Его холодный взгляд окинул окрестности, после чего буквально впился в Цзян Чэня, стоящего в паре сотен метров от него. «Так это ты, Цзян Чэнь, я предоставлю тебе лишь два варианта выбора. Либо ты рассказываешь мне секрет контроля птиц мечей, и я дарую тебе быструю и легкую смерть, либо ты унесешь этот секрет с собой в могилу. Но сначала я медленно запытаю тебя до смерти, затем убью твоего отца, а после изнасилую и убью эту девушку, стоящую позади тебя, и все это перед тем, как найду твой клан и полностью уничтожу его». Тон Юй Цзэ давал понять, что его слова не обсуждаются, это была просто констатация факта. Глава 105.2. Высокомерное поведение. Ученики одного из девяти великих старейшин секты Пурпурного Солнца в столь заурядных королевствах были близки к положению богов, будь то с точки зрения их статуса или же силы. Именно это давало им право вести себя подобным образом и произносить столь высокомерные речи. Другими словами, хотя Цзян Чэнь был способен управлять птицами-мечами, в глазах Юй Цзэ этот факт лишь слегка выделял его среди множества заурядных практиков. В конце концов, заурядные практики оставались заурядными практиками. Ученики сект, стоящие на самой вершине, привыкли смотреть свысока на простых людей, и в их глазах обычные практики больше походили на жалких муравьев. Цзян Чэнь, мой старший брат и так проявил к тебе милосердие, предоставив выбор. Если ты все понял, то поторопись и расскажи свой секретный способ контроля птиц мечей. Иначе твоей семье Цзян будет сложно избежать смерти, со своей стороны добавил Сюй Чжэнь. Проявил милосердие, Цзян Чэнь холодно взглянул на двоих учеников секты Пурпурного Солнца. Мне вот что интересно, неужели каждый так называемый ученик вашей секты ведет себя столь же лицемерно, как вы двое, и подражает вам в задирании своего носа к небесам? Выбор, да кем вы себя возомнили? С какой стати я обязан выбирать? Хо, так ты не собираешься делать свой выбор? Юй Цзе засмеялся, закипая от гнева. Думаешь, со своим статусом заурядного практика все еще можешь надеяться на то, что сможешь противостоять атакам гениев секты Пурпурного Солнца? Сюй Чжэнь также презрительно засмеялся. Вот уж действительно глупые иллюзии. Гениев. Цзян Чэнь тоже засмеялся. Да как эти люди смеют называть себя гениями перед ним? Кто из них может обладать лучшим пониманием самих небес, чем сам Цзян Чэнь? Сила секты основана на потреблении всех видов ресурсов, существующих под небесами, и поклонении простых людей. Секта должна поддерживать мир под небесами и приносить пользу простым людям. А теперь взгляните на себя. Лицемерные, жадные, высокомерные, наглые. Потому я хотел бы спросить, какая же часть вашего тела достойна звания ученика секты? Тон Цзян Чэня внушал ужас, когда он говорил с суровостью в голосе. Если все так называемые гении и так называемые ученики секты такие же, как и вы, тогда позвольте мне сбросить вас всех с ваших пьедесталов и раздавить. Если даже такие люди, как вы, зовутся гениями, то это величайшее оскорбление самих небес. Цзян Чэнь был сильно взбешен. В своей предыдущей жизни он был сыном небесного императора и видел бесчисленное множество первоклассных гениев. Каждый из них обладал, более или менее, уникальной личностью. Однако эти двое учеников секты, стоящие перед ним, не имели никаких положительных качеств или же достоинств, и они еще осмеливались называть себя гениями, и даже посмели поставить его перед необходимостью выбора таким тоном, словно они были судьями, и, без сомнения, именно этот факт так сильно уколол чувство собственного достоинства Цзян Чэня, которое было спрятано в глубине его сердца. Это чувство гордости передалось ему по наследству от небесного императора. Когда Цзян Чэнь закончил говорить, его рука уже была отведена назад, он прицелился в Юй Цзе и тут же выстрелил. «Вот мой выбор». Цзян Чэнь издал длинный свист, и все златокрылые птицы мечи начали действовать как единый разум, словно они все это время оставались на чеку и в полной боевой готовности. Они бесстрашно выстроились перед Цзян Чэнем, бесконечно кружась и образовав плотную стену из птиц мечей. «Цзян Чэнь, я смотрю, тебе жить надоело». Юй Цзе даже не шелохнулся, наблюдая за приближением стрелы, похожей на метеор. Луч холодного света материализовался и замерцал между его глазами. Внезапно Юй Цзе поднял свою руку, и луч света превратился в призрачную ладонь, вставшую на пути стрелы. Каца! Послышался сильный треск. Стрела превратилась в пыль и развеялась на ветру. Простого удара практика духовного дао было более чем достаточно, чтобы полностью уничтожить эту металлическую стрелу, наполненную истинной ци. Цзян Чэнь, сегодня ты умрешь, и никто на небесах или на земле не сможет спасти тебя. Юй Цзе пошел вперед, став похожим на рябь зеленого света. Истина и иллюзия, мнимый и реальный. Казалось, что он был легок, как ивовый пух, и перемещался столь же беспорядочно, как речной тростник. В воздухе появлялись бесчисленные тени, как вдруг перед глазами Цзян Чэня промелькнуло бирюзовое пятно. В следующий момент Юй Цзе, казалось, нарушил все пространственные законы и появился в 10 метрах от Цзян Чэня. «Мне достаточно лишь одного пальца, чтобы убить тебя», — голос Юй Цзе был холоден, когда он пальцем правой руки указал на Цзян Чэня. Вдруг из кончика его пальца выстрелил холодный свет, подобно зимней звезде, что взорвалась на небесах, испустив свет, устрашивший человеческие души. Давящий холодный воздух, подобно забирающему жизни талисману из самой преисподней, нацелился прямо на лоб Цзян Чэня. Цзян Чэнь лишь смог ощутить, как его дыхание сильно участилось, когда златокрылая птица-меч бросилась вперед, головой столкнувшись с появившимся из пальца светом. Холодный свет вырвался наружу, когда ужасающая сила духа ударила в златокрылую птицу-меч. Златокрылая птица-меч, которую не могли пронзить даже мечи и кинжалы, немедленно взорвалась под атакой этого пальца, оставив после себя лишь кровавое пятно на земле. В итоге, Эта златокрылая птица меч оказалась столь смелой, что, не испугавшись смерти, умерла за Цзянчиня. В этот момент все оставшиеся златокрылые птицы мечи принялись безутешно кричать и решительно закрыли собой Цзянчиня, один слой за другим, окружив его так плотно, что воде негде было бы просочиться. Среброкрылые птицы мечи, издавая горестные вопли, тоже вдохновились этим поступком. Множество среброкрылых птиц мечей непрерывным потоком влетели в это плотное скопление птиц мечей, больше похожие на кучу мешков с песком. В следующий момент самые многочисленные синекрылые птицы мечи тоже, подобно приливным волнам, начали приближаться к юноше. Развернувшаяся сцена совершенно ошеломила тех, кто остался под второй заставой наблюдать за сражением. Представшая перед ними картина, несомненно, станет невероятным воспоминанием, которое они запомнят на всю свою жизнь. «Сдохните, чертовы птицы!» Юй Цзе взмахнул рукавом, и могучая духовная сила сильным порывом ветра, который образовал настоящий ураган, смела всех ближайших к нему птиц мечей. За слоем следовал еще один слой и еще, но даже такая защита смогла лишь немного замедлить его продвижение. Глава 106.1. Могучий удар. Атаки Юй Цзе были настолько сильны, что он мог полностью игнорировать огромную армию синекрылых птиц мечей. Он постоянно, словно мусор, слой за слоем сметал армию из птиц мечей. Кольца оборонительного периметра начали колебаться и одно за другим разрушались мощными атаками Юй Цзе. Эта живая стена, которая была столь высокой, что протянулась между небом и землей, постепенно сметалась Юй Цзе, становясь все более тонкой и хрупкой. «Цзян Чень, я же сказал, что никто на небе или на земле не сможет спасти тебя». Голос Юй Цзе был холоден, в то время как духовная сила непрерывно выходила из его рукавов. Стена рушилась слой за слоем, но птицы продолжали лететь туда, заделывая дыры. «Дан, дан, дан». Нижние уровни синекрылых птиц мечей не могли больше держаться под натиском столь большой духовной силы. Под давлением такой мощной силы их плоть и кровь взорвались, превратившись в кровавый дождь. «Ченер, быстрее беги отсюда. Твой отец вместе с этими птицами мечами прикроет тебя, верно? Цзян Чень, возьми с собой Жоэра и Линера и беги отсюда как можно скорее». Принцесса Гауюй тоже отчаялась, и уже готова была отдать свою жизнь, чтобы прикрыть отступление Цзян Ченя. Бежать, наполненные кровью глаза Цзян Ченя отбрасывали пугающие блики. Сейчас ему оставалось лишь сражаться до самого конца, ведь его побег лишь приблизит их смерть. «Отец, принцесса Гауюй, эти парни, ученики секты, и их главная цель, это я. Отец, когда твой сын начнет свой смертельный бой, вы оба должны воспользоваться этой возможностью, чтобы сбежать». Хотя Цзян Чэнь не столкнулся с реальной угрозой смерти, внутренне он был спокоен, не испытывая никакого волнения или смятения. Он очень хорошо понимал, что если попытается сбежать, то Юй Цзе и Сюй Чжэнь используют любые средства, чтобы остановить его. Кроме того, с силой отца и принцессы Гауюй, они вообще не смогут задержать таких противников. «Ченер, какой смысл нам бежать, если ты останешься?» – забеспокоился Цзян Фэн. «Если я уйду, тогда умрем мы все», – тихо взревел Цзян Чэнь. Вдруг горло Цзян Чэня слегка шевельнулось, и в это время из его рта начал исходить странный язык. Казалось, словно этот язык принес с собой дыхание далеких и древних времен. Каждое слово и каждая фраза были подобны древнему языку богов и демонов. Они заставили всех златокрылых птиц мечей, находящихся рядом с Цзян Ченем, непрерывно кричать. Это было подобно заклинанию, которое могло говорить с кровью златокрылых птиц мечей и увеличить их свирепость, вызывая сильнейшую ненависть к врагу. Внезапно показалось, будто все златокрылые птицы мечи получили одинаковый приказ и принялись громко хлопать крыльями. Когда птицы мечи закружили в воздухе, их крылья буквально танцевали. Когда каждая златокрылая птица меч кружилась в воздухе, в то время как их крылья цвета золота вспыхивали золотистым светом, птицы образовали огромный круг, внутри которого появился золотой вихрь. Глаза Цзян Ченя, стоявшего в центре этого вихря, широко распахнулись, излучая потрясающее сияние. Они походили на глаза древнего божества или демона. В тот же момент безымянная сабля, закрепленная на его спине, казалось, пробудилась. От клинка ничем не украшенной безымянной сабли раздался протяжный вой. Она начала испускать серебристый лунный свет. Руки Цзян Ченя схватились за рукоять сабли. Третья форма безграничного разреза океанов – ужасающая волна. Цзян Чэнь не стал отступать, а наоборот, двинулся вперед, навстречу угрожающему наступлению Юй Цзе. Моральные принципы Цзян Чэня не позволяли ему отступать, и обязывали стоять на своем до самого конца. Он уверенно обнажил свой клинок, прочертив в воздухе красивую дугу. В этой сцене золотое море и серебристый свет клинка объединились в поток золотого и серебряного света. Казалось, словно человек и меч слились воедино. Потрясающий удар. Горы и реки потеряли свой цвет, а огромные моря задрожали от страха перед ним. Ужасающая волна. Медленно продвигающийся Юй Цзе был похож на играющего со своей добычей охотника, который крепко держал победу в своих руках. В его глазах, будь то Цзян Чэнь или эта бесчисленная армия птиц мечей, все они были лишь отчаявшимися муравьями, то есть теми, кого он в любой момент мог бы раздавить и уничтожить по собственному желанию. Он не использовал всю свою силу, чтобы убить Цзян Чэня и остальных одним смертельным ударом лишь потому, что играл с ними на потеху Лун Цзюисюэ. Он знал, что если мгновенно убьет Цзян Чэня, то поможет Лун Цзюисюэ отомстить, однако это не принесло бы ей должного удовлетворения. Лишь после тщательного избиения, когда враг потеряет все свое достоинство и начнет вести себя как настоящий мусор, его можно будет прибить одним взмахом руки, что и станет идеальным вымещением своей злобы и ненависти к нему. Лишь тогда она почувствует себя как следует отмщенной. Хотя Юй Цзе был одним из 10 великих учеников мастера Шуюэ, его положение среди них было очень низким. Можно сказать, что он едва достиг нужного уровня, чтобы стать одним из 10 великих учеников. И хотя казалось, что сейчас его статус высок, но когда Лун Цзюйсюэ с ее врожденным талантом окажется под руководством мастера Шуюэ, обязательно настанет день, когда она станет лучшим гением мастера. Весьма вероятно, что она даже превзойдет всю десятку его великих учеников. Так что, хотя Юй Цзе временно и обладал более высоким статусом, чем Лун Цзюйсюэ, но лишь потому, что она еще официально не вступила в секту, она могла стать залогом его прекрасного будущего. Когда ее потенциал преобразуется в силу, она станет кем-то настолько могущественным, что даже Юй Цзе не сможет угнаться за ней. Таким образом, все нынешние действия Юй Цзе были направлены на то, чтобы максимально выслужиться перед Лун Цзюйсюэ, и сделать так, чтобы она навсегда запомнила услугу, которую он собирался ей оказать. Когда Лун Цзюйсюэ станет сильнее и могущественнее, она может вспомнить его прошлые заслуги и чем-нибудь помочь ему. Армия птиц мечей была серьезным противником, но представляла угрозу лишь для заурядных практиков и обычной армии. Преимущество в численности исчезало, когда в бой вступал практик духовного дао, не говоря уже о том, что будучи одним из 10 великих учеников мастера Шуюэ, Юй Цзе находился на таком уровне, которого обычный практик духовного дао, вроде Сюй Чжэня, не мог бы даже надеяться достичь. Сначала все шло просто идеально. Хотя Цзян Чэнь обладал огромной армией птиц мечей, которая яростно защищала его, но даже так, армия птиц мечей просто не могла создать надежную защиту, способную выстоять под ударами Юй Цзе. Глава 106.2. Могучий удар. Разгромить, растоптать, уничтожить. Изначально Юй Цзе считал, что осуществить его план будет так же просто, как выдрать засохшие сорняки или сломать гнилое дерево. Своими действиями он собирался преподнести Лун Цзюйсюэ приветственный подарок и в то же время, ценой небольшого кровопускания, объявить, что полностью находится на ее стороне. Однако он и предположить не мог, что произойдет нечто столь неожиданное. В его глазах Цзян Чэнь, по сравнению с ним, был лишь слабым муравьем, однако, тот не стал убегать или прятаться, как черепаха. Вместо этого он покинул свою импровизированную защитную стену из птиц мечей и рванул в его сторону. К тому же Цзян Чэнь не только бросился к нему, но еще и нанес подобный великолепный удар. Однако в Юй Цзе взыграла гордость ученика секты, которая заставила его подумать, что это была всего лишь последняя отчаянная попытка Цзян Чэня хоть что-нибудь сделать перед своей смертью. Пренебрежительно фыркнув, Юй Цзе надменно приподнял уголки рта в презрительной улыбке. Его палец слегка приподнялся, и из него вышло расширяющееся кольцо синего света, после чего он тихо произнес: «Сделав это последнее отчаянное усилие перед смертью, поди на колени предо мной». Со стороны все выглядело так, словно это была сила лишь одного пальца, однако на самом деле в пальце сейчас содержалось 70-80% от всей его духовной силы. Он создал одновременно реальный и иллюзорный луч призрачно-белого света, который походил на речную рябь. Водоворот призрачной лунной волны, испускающий сильное давление, мощный удар, содержащий в себе все тайны воды, закручиваясь, пронесся по воздуху. Водоворот призрачной лунной волны был атакующим умением духовного Дао, объединившим в себе таинство воды. Ужасающая волна, третья форма техники безграничного разреза океанов. Казалось, что этим ударом самой судьбой было предопределено противостоять друг другу, они оба невольно поднялись в воздух над второй заставой. Пусть все и выглядело так, будто это произошло случайно, но на самом деле это была неизбежность. Хе-хе, старшему брату Юйцзе пришлось пустить в ход атаку тайнами. Этот парень может гордиться собой. Однако на этом все и закончится, в изумлении вздохнул Сюйчжэнь. Когда Лун Цзюйсюй увидела могучий удар Юйцзе, его мощь была столь велика, что даже она ощутила всю его полноту, несмотря на разделяющее их расстояние. Каждый сантиметр ее тела испытывал дискомфорт, словно в нее втыкали иглы, и ей даже стало тяжело контролировать свое дыхание. Цзян Чэнь находился в эпицентре этой атаки и должен был напрямую столкнуться с мощным ударом, который явно намного превосходил его уровень. Как он мог выжить после этого? Лун Цзюйсюй ощутила огромное удовлетворение, но также ее кольнуло чувство, что подобная быстрая смерть слишком мягкая для него участь. Однако в текущем положении Лун Цзюйсюй просто не могла потребовать чего-то большего от Юйцзе. Поэтому она, не мигая, смотрела на развернувшуюся перед ней сцену боя, не желая упустить ни малейшей детали страданий Цзян Чэня. «Цзян Чэнь, тебе очень повезло, что ты умрешь таким образом». Ненависть в сердце Лун Цзюйсюй все не утихала. Однако, прежде чем послать всю семью Цзян и остатки восточного клана к тебе в преисподнюю, я, Лун Цзюйсюй, заставлю их на себе испытать все самые жестокие пытки этого мира. Синее кольцо света продолжило выходить, расширяясь от кончика пальца Юйцзе, подобно синему куполу из духовной силы. Эта многослойная рябь синего цвета распространялась, словно упорно желала полностью уничтожить все, стоящие на ее пути, чтобы напасть на Цзян Чэня. Удар ужасающей волны, наконец, достиг своей цели. В тот момент, когда свет от клинка и синее кольцо света столкнулись, истинная ци золотого цвета, испускаемая сотнями златокрылых птиц мечей, внезапно образовало золотое море. Это золотое море, казалось, обладало некой связью, и оно объединилось в единый золотой поток света, который начал вливаться в бесподобно восхитительный удар Цзян Чэня. Аура сабли мгновенно возросла сначала в 10, а потом и в сотню раз. Чего? Победа уже находилась у него в руках, и Юйцзе думал, что вот-вот раздавит Цзян Чэня как жалкого муравья, но вдруг его глаза наполнились сильнейшим удивлением. Обладая восприятием практика духовного Дао, он, естественно, смог обнаружить изменения, произошедшие в этот момент. Однако, когда он попытался отреагировать, оказалось, что могучий удар сабли уже был слишком близко. Круши! Громоподобно взревел Цзян Чэнь, и безымянная сабля, образовав огромные волны, которые состояли из тысячи слоев, резко опустилась сверху вниз на синее кольцо света. Синее кольцо света изначально казалось неприступным, однако, когда его коснулось сияние сабли, оно начало трескаться и раскололось посередине. Подобно несравненному мастеру, прорывающемуся сквозь волны, этот удар сабли мог рассечь даже великие реки. Нет, когда Сюйчжэнь увидел это издалека, то тут же закричал: «Берегись, старший брат Юй!» Вот только как Юйцзе мог не понять, что произошло нечто неожиданное и ужасное, если эту опасность ощутил даже кто-то вроде Сюйчжэня. Однако все происходило слишком уж быстро. Когда он хотел собрать духовную силу для второго удара, свет сабли уже пробился через его духовный купол и приземлился ему на грудь. Заносчивый ученик секты, гордый Юйцзе, который ранее испускал невыносимое давление каждым своим шагом, в конце концов, был отброшен назад, пострадав от неожиданно могучего удара клинка. Он отступил больше чем на 10 шагов. Пха! Даже столь сильный практик, как Юйцзе, не мог не сплюнуть кровью, так как духовные меридианы в его теле тоже получили повреждения. Как такое возможно? Миндалевидные глаза Лун Цзюйсюя сильно распахнулись. Она даже не моргала, всем сердцем желая увидеть, как измученный Цзян Чэнь встанет на колени и согнется, сплевывая кровью от множества повреждений. Она страстно мечтала увидеть его отчаяние и беспомощность. Однако, так сильно сосредоточившись на происходящем, она и представить себе не могла, что вместо кровавой расправы над Цзян Чэнем увидит, как высокомерный старший брат Юй Цзе будет вынужден отступить из-за одного единственного удара сабли Цзянчиня. Ее сердце невольно задрожало, у нее даже не хватало смелости посмотреть на Цзянчиня. Этот удар мечом в один миг полностью перевернул ситуацию с ног на голову. Только вот Лун Цзюйсюэ никак не могла понять, как мог этот Цзянчинь заставить практика духовного дао, которые были настоящей легендой в Восточном Королевстве, так сильно отступить лишь после одного его удара. Глава 107.1. Ранение и практика духовного дао. Не только Лун Цзюйсюэ пришла в недоумение от случившегося, но даже такой практик духовного дао, как Сюй Чжэнь, не мог поверить своим глазам. Он тоже никак не мог понять, что именно произошло, как все могло так сильно измениться. С самого начала они занимали доминирующую позицию, возвышаясь над остальными. Так почему же Цзянчэнь внезапно продемонстрировал столь огромную боевую мощь? Даже Сюй Чжэнь, который стоял на некотором отдалении, смог ощутить пугающую силу этого удара сабли. Он прекрасно понимал, что старший брат Юй Цзе смог пережить этот смертельный удар лишь потому, что был очень силен, иначе его ожидали бы не только внутренние повреждения и сплевывание крови. Если бы на его месте оказался сам Сюй Чжэнь, то он наверняка бы так легко не отделался. Хотя они оба носили защищавшую их тела духовную броню, силы этого удара было достаточно, чтобы значительно повредить его духовные меридианы, из-за чего он мгновенно лишился бы возможности сражаться. Однако, к всеобщему удивлению, после своего мощного удара Цзянчэнь не стал повторно атаковать. Раздался пронзительный птичий крик, и златокрылая птица меч резко спикировала, подхватив Цзянчэня. Он, тяжело дыша, лег птице на спину и тут же закинул в рот пилюлю безбрежного океана и пилюлю небесной кармы. Честно говоря, этот удар Цзянчэнь наносил в очень затруднительных обстоятельствах. Он смог постичь третью форму безграничного разреза океанов, ужасающую волну, лишь находясь в таком тяжелом положении. Если бы Цзянчэнь был практиком духовного дао, пусть даже тем, кто только-только прорвался в сферу духовного дао, то он смог бы противостоять Юй Цзе таким же ударом, а после полностью растоптать его. Однако сейчас он находился лишь в сфере истинной Ци, а его личный боевой уровень достигал каких-то 10 меридианов истинной Ци. Таким образом, ради этого удара мечом ему пришлось задействовать свою истинную Ци на ее максимуме, вплоть до того, что пришлось выйти за пределы возможного. И вместе с этим ударом он также смог совершить прорыв в силе разума. Вот только его тело все же оставалось в сфере мастера истинной Ци, и не было столь же сильным и крепким, как тела практиков духовного дао. В конце концов, этот удар мечом находился за пределами того, что могло бы выдержать его физическое тело. И когда он впитал в себя объединенную истинную ци от нескольких сотен златокрылых птиц мечей, это было аналогично тому, если бы его одновременно атаковали несколько сотен мастеров истинной ци. Несмотря на то, что в своем ударе он использовал тайны клинка, ему еще потребовалось сконцентрировать и изгнать из своего тела несколько сотен потоков истинной ци. То есть, он был лишь посредником для этой огромной силы, и она вовсе не принадлежала его телу. Но после поглощения всей этой истинной ци, пусть даже и на короткий срок, лишь на один миг, нанесенного ущерба было достаточно, чтобы он ощутил сильную боль по всему телу. Ему казалось, что все его меридианы готовы разорваться от напряжения, и теперь он временно был не в состоянии собрать свои силы и повторно атаковать. Но ему очень повезло, что этот удар мечом, обладающий столь могучей силой, пришелся как нельзя кстати. Даже такой сильный практик, как Юй Цзе, не смог выстоять перед объединенным ударом сотен мастеров истинной Ци, и скорее всего, даже будь он на пике своей формы, удар Юй Цзе все равно не смог бы ничего ему сделать, не говоря уже о том, что он использовал лишь 70-80% своей силы. Перед этим Цзянчэнь постоянно показывал себя лишь со слабой стороны, все для того, чтобы усыпить бдительность своих противников, тем самым создав иллюзию того, что Юй Цзе нечего было опасаться, и тот не предпринял никаких защитных мер, уверенный в том, что сможет расправиться с Цзянчэнем так же легко, как с жалким муравьем. Все это обманное поведение было ради одного единственного удара, который спас его из этой безвыходной ситуации. Увидев, что Юй Цзе лишь один раз сплюнул кровью, Цзянчэнь одновременно ощутил горечь и уважение к ученикам секты. Этот удар содержал в себе объединенную силу нескольких сотен златокрылых птиц мечей, но всего этого хватило лишь на сплевывание одного полного рта крови. Стоит заметить, что эти повреждения были слабее, чем ожидал Цзян Чэнь. Кроме того, в данный момент Цзян Чэнь тоже не мог сражаться, хотя все меридианы в его теле дрожали, словно они в любой момент могли взорваться. Цзян Чэнь все же нашел в себе силы свистнуть, отдав приказ нескольким златокрылых птицам мечам возглавить большое количество среброкрылых птиц мечей и отправиться ко второй заставе, а остальные несколько сотен златокрылых птиц мечей остались на прежней позиции, продолжая кружить в небе. Даже если бы они столкнулись с сильным противником, никто из них не посмел бы отступить без команды Цзян Чэня. Златокрылая птица-меч, на которой сидел Цзян Чэнь, повернула обратно, подлетев к задней части оставшихся сотен златокрылых птиц-мечей. Цзян Фэн и принцесса Гаоюй уже вернулись на вторую заставу вместе с златокрылыми птицами-мечами, которые вели за собой среброкрылых. Казалось, будто бы среброкрылые и синекрылые птицы-мечи получили какой-то приказ, когда все они, приземлившись в четырех разных углах второй заставы, принялись так тщательно охранять все подступы к ней, что и воде было бы не просочиться. В это время на вершине горы, возвышающейся над второй заставой, собрались все, кто был на стороне Цзян Чэня. Цзян Фэн, принцесса Гаоюй, подчиненные семьи Цзян, а также восемь личных охранников Цзян Чэня. Го Цзинь, даже не думай останавливать меня. Я, Цзяшань, нетрусливая черепаха, которая чуть что прячет голову в панцире. Юный герцог сейчас сражается в окружении врагов, а мы, его личная охрана, просто молча наблюдаем. И как это понимать? Ага, если вы сами не хотите идти, то хотя бы отпустите нас, братьев, помочь ему. Подобно тигру, взревел Цзяшань. Го Цзинь, преградив путь братьям, сохранял на лице холодное выражение. Кроме того, чтобы стать дополнительной помехой для господина, что еще вы сможете там сделать? Отчитывал их Го Цзинь. Даже если мы будем мешать, это докажет нашу преданность. Даже если мы умрем, но сможем выиграть хоть немного времени для господина, это уже будет достойная смерть. Верно, отомстить никогда не поздно. И пока юный герцог сможет сбежать, у него еще будет шанс отмстить за нас, братьев. Цзяшань и Цзяшань продолжали шуметь, пытаясь призвать златокрылых птиц мечей, чтобы те отнесли их на поле боя. И как бы ни старался Го Цзинь, он не мог заставить их успокоиться. Помолчите уже и слушайте Сюэтуна, ведь он наш командир и двоюродный брат юного герцога. Взгляды всех телохранителей устремились на Сюэтуна. Все это время Сюэтун во все глаза следил за происходящим на поле боя. Его взгляд был спокоен и тверд, и его вовсе не пугало то, что они оказались в невыгодной ситуации.